«Вас ранили?» — спросила Анна. «Меня обокрали!» — огрызнулся Шувалов. «Вор забрал сани, тройку здоровых лошадей и 8 заряженных винтовок!» Он на секунду замолчал. «Вы что, знаете этого человека?» Он говорил по-французски. «В некотором смысле», — сказал Александр. «Мы объясним вам позже». «Нам нужно его остановить!» — крикнула Анна. «Конечно!» — согласился Шувалов и направился ко вторым саням. «Не вам!» — прокричала Анна голосом генерала, раздававшего приказы. «Нет», — поправился Александр, — «скорее голосом строгой учительницы». «Что вы себе позволяете?» — спросил Шувалов, растерявшийся еще больше. «Идите в музей. Вы знаете, как найти египетскую коллекцию?» — спросила Анна, пока Александр сажал ее во вторую тройку. «Да, но мои сани, мои ружья!» — он указал туда, куда исчез Леметр. «В музее леди Элис», — продолжила Анна. «Она ранена. Ей нужна ваша помощь». Она протянула Шувалову руку. На ней были видны темные пятна. «Это кровь нашей подруги. Скорее, сделайте для разнообразия хоть что-то хорошее». Даже в темноте было видно, что Шувалов побледнел. Он больше не возражал. Вместе с кучером он поднял инвалидное кресло на кузов и крепко его закрепил. Затем двое мужчин поспешили ко входу в музей. Убрав тормозную колодку, Александр забрался на козлы. Три лошади сразу же рванулись в путь. Карету дернуло, Дюма ухватился за сиденье, чтобы его не отбросило назад к Анне. Животные были крепкими, и, видимо, им не терпелось наконец побежать и стряхнуть мороз с конечностей. Тройка со скоростью убегающего зайца-русака скользила по снегу. Ветер вгрызался в лицо Александра. Его глаза слезились, лоб болел, а кудрявые волосы развивались, как флаг на ветру. Только сейчас он заметил, что оставил меховую шапку в музее. У него за спиной кто-то возмущенно завопил. Это был не голос Анны. Так она не кричала, даже читая его романы. «Свинья! Она так и лежала в карете! Бедное животное все еще здесь!» — подтвердила Анна. Александр повернулся. Свинья лежала на полу. Она тщетно барахталась, пытаясь освободиться. «Отпустите ее!» — крикнул Александр. Лошади предостерегающе заржали. Дюма снова посмотрел вперед. Сани мчались к повороту. Он дернул поводья вправо. Тройка изменила направление слишком рано, срезав поворот. Повозка резко развернулась. Ее занесло влево, и карета задела столб газового фонаря. Александр снова посмотрел назад. Но на этот раз лишь мельком. Анна по-прежнему сидела на скамейке, держась за нее вытянутыми руками. «Быстрее!» — крикнула она к удивлению Александра. «Она права». Сани Леметра оторвались от них так сильно, что были едва различимы в темноте. К счастью, длинная набережная теперь шла прямо. Однако, если Леметр доберется до лабиринта улиц в центре Санкт-Петербурга, затеряться в нем будет проще простого. Александр разглядывал поводья в руке. 6 ремней для 3 лошадей. В каждой руке должно быть по 3. Значит, средней лошадью нужно управлять 2 руками? Или как это устроено? Его захлестнуло бессилие. Так он чувствовал себя, когда герои его романов не выполняли его требования. Против этого помогало простое средство — способность настаивать на своем. Связав все 6 ремней вместе, он взял их в правую руку. Левой рукой он взял кнут с наконечником и ударил им по головам лошадей. «Машите копытами, Атос, Портос, Арамис!» — крикнул он. «Иначе я брошу вас на съедение кардиналу Ришелье!» Похоже, лошади никак не отреагировали, но он делал то, что у него получалось лучше всего. Они и вправду немного догнали карету Леметра. Но Александр быстро понял, что это произошло не благодаря его мастерству. Повозка магнетизера врезалась в укрепление набережной. Кучер только что развернул сани обратно на дорогу. Александр вытер с глаз слезы. Теперь он мог разглядеть человека, утверждавшего, что он его единокровный брат. Леметр повернулся к преследователям. Над спинкой сиденья показалось его лицо. Что-то, держа в руках, он склонил голову на бок. Раздался выстрел. Рядом с тройкой брызнул снег. Леметр стрелял. Александр вспомнил. В одной карете лежала свинья, в другой — ружья. Прогремел еще один выстрел. Рядом с Александром разбилась одна из ламп на козлах. «Ему просто повезло!» — прокричал Александр Анне. По мере того, как они приближались к Леметру, магнетизеру везло все больше. Полозья натолкнулись на препятствие на дороге, и сани подпрыгнули. Свинья снова завизжала. «Она сейчас упадет!» — крикнула Анна. Быстро взглянув назад, Александр увидел, что зад животного уже висит над порожком. Анна держала свинью за веревки, связывающие ей ноги. Грянул еще один выстрел. Пуля исчезла в темноте. Если Леметр попадет в одну из лошадей и животное упадет, тройка перевернется. Александр вспомнил карамболь на бильярдном столе Шувалова. Этого никак нельзя допустить. Александр выпрямился. Широко расставив ноги, он встал на козлах. Он крепко держал в руках поводья, коленями он смягчал толчки саней. Теперь лучшей мишенью для Леметра стал он сам. Если магнетизер не попадет в лошадей, они еще могут выиграть гонку. «Именем моего отца, Тома Александра Дюма, остановитесь!» — закричал Александр, надеясь, что Леметр услышал его. Затем он щелкнул кнутом и ударил поводьями. Веревки резали пальцы Анны. Зад свиньи уже свисал с саней. Закрученный хвост оставлял след на снегу. Если бы только свинья вела себя спокойно, тогда Анна могла бы затащить ее обратно в сани. Но животное болтало связанными ногами и беспрестанно мотало головой. Еще немного, и Анна выпадет из повозки вместе с ней. «Отпустите ее!» — крикнул Александр. «Это просто свинья!» «Да, свинья. И она умрет, если выскользнет из саней». Вокруг шеи животного был обвязан кожаный ремень, цепочка от которого шла к задней части кареты. Видимо, это приспособление должно было тащить свинью за повозкой во время охоты на волков. Но тогда она хотя бы могла бежать. Упади она со связанными копытами, она погибнет. Анна попыталась отстегнуть цепочку от ошейника. Но стоило ей отпустить свинью одной рукой, как та выскользнула из едущей кареты еще дальше. Графиня обхватила веревки. Сани подпрыгивали и качались. Свинья визжала. Снова послышались выстрелы. Впереди кареты зазвенело стекло. Вдруг свинья пропала. Анна держала в руке пустые петли веревок. Животное вырвалось из пут. Анна посмотрела вниз. Свинья была там. Бедное животное, навеки вечное, привязанное цепью к повозке, волокло по снегу. Оно, словно тучный лебедь, бороздило белое поле. Когда карета на мгновение замедлилась, свинья вскочила на ноги. Теперь она хотя бы могла бежать за санями. При этом у нее хватило дыхания очень громко выкрикнуть свое возмущение в темноту. «Подожди», — подумала Анна, — «я хочу тебя освободить». Она искала крючок, соединяющий цепь с каретой. Его нигде не было видно. Пока сани скользили под светом газовых фонарей, Анна заметила, что цепочка исчезла сзади кузова. «Берегитесь!» — прокричал спереди Александр. Анна испуганно увидела, что Дюма, широко расставив ноги, стоял на козлах. Он согнул ноги в коленях, чтобы противостоять толчкам. Анну подбросила, она схватилась за край скамейки и услышала визг свиньи. «Александр!» — крикнула Анна. «Сядьте! Вы упадете!» Александр рассмеялся. Встречный ветер трепал его волосы. Снова грохнул выстрел. Рядом с каретой взлетел снег и брызнул в лицо Анне. Когда она снова повернулась к свинье, животное уже почти добралось до кареты. Цепь между ошейником и санями провисла, со звоном волочась по земле. Теперь свинья бежала еще быстрее. Причина тому виднелась в темноте. Свинья была не одна. Позади нее появились две серые фигуры. Они тоже бежали на четвереньках, а глаза их сверкали, как у трофеев в бильярдной Шувалова. Рецепт охоты русского оказался рабочим. Да только сейчас его не было рядом, чтобы убить волков.